Yeah, yo. Free to go. So I guess this means I'll see you tomorrow. Встаешь, включаешь свой комп. Никто не нужен, только он. Ты все забыл, друзей, подруг. Ты знаешь, что твой комп лучше любых подруг. Снова по сети в КС играешь. Мир окружающий ты забываешь. Кто ты теперь, террорист из нас? Выбирай. Тебе так проще, стреляешь из пушки, всех убиваешь, нет тебя лучше. Жизнь не таким стал, скажи, ну давай. Что, неужели не можешь? Ну ладно, прощай. Поменьше в КС играй. Про жизнь реальную не забывай. Есть ведь люди, которым ты нужен, которые ждут тебя в жизни лучшей. Мальчик-то ты заигрался, похоже. Эй, очнись, ты нам нужен. Нам важно, чтоб ты что-то значил для мира, для жизни и окружающих в целом. Не надо, хватит. Ночь для другого нужны. Включай свой комп, парень. Иди, девушку себе лучше ищи. Мало верится, что ты в КС чате сможешь себе реальную любовь найти, но ты не слушаешь, дальше играешь. А где-то внутри горит огонь, а вдруг сейчас в КС чате появится твой дьявол. Долго, парнишка, играться будешь. Ты не ребенок, ты вырос давно. Хотя кажется, что-то важное происходит. Стоп, вот оно. Ну, наконец, молодец, ты встал, отключил свой комп. На вопрос, куда ты собрался, ты ответил. Я встретил ее удивлению, не было предела. Я сказала, рада за тебя. Он промолчав улыбнулся, и я поняла, это, кажется, я. Теперь понятно, зачем была вся эта игра. Часы в КС прошли. Ерунда, просто ждал минуты часа, чтоб наконец убить меня. Ха, смешно, ну да, мальчик, не дорос еще. Твое время прошло, это тебе не кино. Тут каждый сам за свое, а ты потерял уже время свое. Адьёс. Твои игры не играю больше. Хватит, надоело, брось. Не делай мне больно любовью. Лучше вонзи в КС в сердце острый нож.